Запретная близость. Сава продолжает терзать мои губы, прикусывает зубами, тут же лаская языком, словно пытаясь излечить их. Делаю отчаянную попытку оттолкнуть его, но это бесполезно. «Чувствуешь, как сильно я тебя хочу?» – шепчет он. «Потрогай его». Я словно ждал его позволения. Пока я провожу подушечками пальцев по влажной ткани его боксеров, не смея прикоснуться к его горячей плоти, Сава начинает смеяться мне прямо в губы. «Не бойся, погладь его!» Обхватываю ладонью его горячий член, и меня снова накрывает волной дичайшего возбуждения. Протяжный стон Савы разрывает наш поцелуй, и я чувствую, как он дрожит всем телом. «Боже, что мы творим? Это запрещено, так нельзя!» «Но черт побери, как же это упоительно и сладко!» Его член скользит в моей ладони, и Сава ложится на бок, чтобы мне удобно было ласкать его. Я ладонью продолжаю сжимать его ствол и двигать рукой вверх-вниз, а второй рукой начинаю изучать его тело. Мои пальцы жадно скользят по его груди, а затем устремляются ниже. Когда обе руки сосредоточены на его стержне, я снова теряю контроль, и уже сам начинаю целовать его. Мои пальцы изучают строение его головки, собирают смазку, пробегают ниже и исследуют массивные яички в твердой и подтянутой мошонке. Все это побуждает мой член снова стоять на посту, и я с упоением трусь пахом о моего самого близкого человека. Мне стыдно, безумно стыдно, потому что мой брат даже не догадывается, в каких целях я сейчас использую его. Но мой голос сознания уже не в силах справиться с порывом страсти. Сава еще сильнее прижимает меня к себе и утыкается носом в макушку. Я вдыхаю его запах, и он, сладким дурманом проникая в меня, заставляет кровь шуметь в висках. Я чувствую, как брат пальцами сжимает ягодицы, вырывая из самого нутра мой очередной громкий стон. Продолжаю одной рукой ласкать его член, не в силах отпустить этого зверя из своей ладони. «Быстрее!» – шепчет он. «Еще быстрее!» Он обхватывает мою ладонь своей и начинает активно трясти, содрогаясь в судорогах. Я с замиранием сердца наблюдаю за его набравшими ход резкими толчками. Лицо Савы выглядит сейчас так волнительно, что я не могу оторвать взгляда. Это что-то на грани. А затем он с громким стоном кончает мне в ладонь. Умопомрачительно, бесстыдно, бесподобно. Стараюсь не закрывать глаза, но они сами собой закрываются от взорвавшегося в голове яркими вспышками наслаждения. Его оргазм был таким крутым по силе, что мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Теплое семя растекается по ладони и стекает на мое тело. На его лице расплывается довольная улыбка, и он моментально расслабляется. Я обнимаю его за плечи, с желанием снова растормошить его. Мне снова хочется продолжения того безумия, что только что было. Но уже бесследно ушло. Он отворачивается и, кажется, засыпает. Я осторожно нюхаю руку, которая только что доставила брату столько наслаждения, и пробую его семя на вкус. Не противно, даже наоборот. Мне это нравится. Его вкус удивительный. Начинаю быстро дрочить, продолжая нюхать и облизывать ладонь. Через 5 минут стараний я кончаю во второй раз за сегодня. Невероятный оргазм. Смотрю на брата. Его так сильно выключило, а я теперь не знаю, как уснуть после такого. А если он утром вспомнит, что мы творили? Особенно, когда проснется со спущенными штанами и торчащим членом. Как только рассвело, я сразу же вылез из палатки и оделся. Холод немного отрезвил мою больную голову. Со страхом я жду, когда проснется Сава, но он все никак не желает пробуждаться. Я украдкой наблюдаю за ним, любуясь его шикарной фигурой и удивительной красотой. Ночью, когда он целовал меня и ласкал, он чувствовал себя абсолютно непринужденно, как будто для него это было обычное дело. Неужели он и правда думал, что спит в одной постели с девушкой? Черт, а что я скажу, если он вспомнит? В любом случае, я буду все отрицать. Я тоже был пьян и ничего не помню. Проснулся мой брат с дикой головной болью. Всю дорогу он переживал, что ему в таком состоянии приходится вести авто. Благо, ехать до бабули нужно было не более получаса и в основном по проселочным дорогам. Он ни слова не сказал об этой ночи. Ничего не помнит? После того, что случилось, я больше не мог находиться рядом с Савелием. Придумав нелепый отмаз, что мама плохо себя чувствует, я быстро собрал вещи и вынес их на улицу. «Подожди, куда ты?» Савелий с недоумением смотрел на меня, потирая сонные глаза. «Так быстро уезжаешь?» «Да, я обещал маме, что сразу же поеду. Ей нужна помощь». «Дай мне 5 минут, я отвезу тебя до вокзала». «Не надо. Сейчас будет автобус, я как раз успеваю». «Ты еще вернешься? Или в этом году больше не приедешь?» Лицо Савы выглядит таким несчастным. Он реально ничего не помнит, что между нами происходило ночью в палатке. «Прости. Может быть, на зимние каникулы смогу приехать. Сдам сессию и на Рождество приеду, если получится». Пробормотал я первое, что пришло в голову. «Хорошо. Надеюсь, с твоей мамой все будет в порядке». Савелий подошел и крепко обнял меня. У меня в этот момент в голове снова всплыли образы ночных приключений. «Боже, я не могу нормально дышать, когда он так близко. И нет, я больше не злюсь на него. Это только моя вина, что я влюбился в собственного брата. Это абсолютно ненормально, и мне нужно срочно вылечиться от этого». Одно я уяснил точно. Меня абсолютно не интересуют девушки. И чтобы вылечиться от моей больной любви к брату, мне стоит попробовать завести отношения с парнем. Итак, в сентябре начинается моя новая жизнь в университете и новая личная жизнь, где я буду пробовать нового себя в роли представителя нетрадиционной ориентации. Пора признаться самому себе, что я гей. Мне было очень стыдно вот так уезжать, разбив в хлам сердца бабушки, которая рассчитывала, что я пробуду у нее как минимум месяц и как максимум все лето. А еще было больно из-за того, что мне пришлось вот так вот оставить моего брата, который приехал в эту деревню специально ради меня, чтобы поближе познакомиться и наверстать то время, что мы упустили, если бы жили вместе, как одна семья».